Глава 38. Наташа. «Идиотизм какой-то», — раздается за спиной раздраженное бормотание Дениса. «Разбирайся со своим дерьмом сама». Слышу его удаляющиеся шаги, доносящиеся из прихожей шелест одежды, похожий на удар телефона о пол грохот и несдержанные ругательства. Меня колотит так, словно я голый на морозе стою. Дышу глубоко и часто, стараясь не разреветься и не напугать Сашеньку. Дальше происходит что-то страшное. До слуха доносится скрежет замка, удар двери о стену и агрессивный мужской рык. Глухо вскрикнув от ужаса, я кладу сына в кроватку и бросаюсь из комнаты. «Рома!» — восклицаю, хватаясь руками за горло. «Рома, не надо, отпусти! Пусть уходит!» Денис лежит на полу так, что его голова и плечи в квартире, а все остальное на лестничной площадке. Поваливший его Березовский сверху, заносит кулак и бьет в лицо. Я кричу. «Я предупреждал!» — хрипит, поднимаясь сам и поднимая фотографа за грудки. «Ты, сука, не послушал!» Из носа Дениса стекает струйка крови, в стеклянном взгляде пустота. «Рома!» — шепчу, не слышно. «Рома, не надо!» Я ненавижу насилие и не приемлю его ни в каком виде. Но сейчас меня пугает другое. У него выборы. Выборы, черт возьми, которые свернутся на полпути, если избитый Дэн решит написать заявление. «Отпусти», — просит он шепеляво. «Гондон». Грубо выдернув его из квартиры, Березовский захлопывает дверь, отрезая меня от того, что будет происходить между ними дальше. Я закрываю лицо руками и раскачиваюсь на месте, изо всех сил стараясь не скатиться в истерику. Мне давно следовало прекратить общаться с Денисом. Давно. Сразу после того, как он от простых рассуждений перешел к оскорблениям в адрес Ромы. С каждым разом он заходил все дальше и дальше, пока сегодня, наконец, не перешел черту. Это я виновата. Умыв лицо в ванной, я иду к Саше. Лежа на спине, он сонно хлопает глазками и, похоже, собирается уснуть. «Спи», — шепчу тихо. «Спи, мой хороший». Накрываю его тонким одеяльцем и неслышно выхожу из комнаты. За дверью ни звука, но я все равно боюсь открывать ее. Быстро иду на кухню и выглядываю в окно. Пошатываясь и сплёвывая на асфальт, Денис плетется к машине. «Боже мой». Наверное, нужно будет позвонить ему и уговорить не писать заявление в полицию. Лежащий на столе мой телефон в этот момент издает тихий сигнал. «Открой», — просит Березовский. «Открыто». Пишу в ответ. Дверь тут же открывается, и в квартиру заходит Рома. Он уже спустился к себе, чтобы переодеться, и теперь вместо костюма на нем светлая футболка и домашние штаны. Я остановлюсь в дверном проеме и обнимаю себя руками. Рома подходит ближе и, упираясь ладонями в стену над моей головой, нависает. Молчит, пытаясь продавить тяжелым, полным гнева взглядом. Воздух между нами быстро нагревается и с каждым вздохом обжигает легкие. Я не выдерживаю, атакую первый. «Что ты творишь, Рома?» «Что ты творишь, Гайка?» «У тебя выборы, ты забыл?» Шиплю, удерживая голос в одной тональности. Если он решит сейчас поехать и зафиксировать побои... «Какие нахер выборы? У тебя левый мужик в квартире. Что это, Наташа?» Поворачивается и кивает на букет в вазе. Помимо него на столе тарелка с яичницей и чашка с недопитым чаем. Со стороны все это выглядит крайне паршиво. Поэтому, тяжело сглотнув, я опускаю глаза. «Я же просил... Твою мать, я же просил, Гайка! Мы разводимся». Лепечу, понимая, что несу откровенный бред. Березовский берет меня за плечи и хорошенько встряхивает. Хватаясь за его сильные руки, я фокусирую взгляд на крупном кадыке. «Мы не разводимся. Ты поняла меня? Не разводимся!» Выдает дробно. «Я никогда в жизни не дам тебе развода. Потому что ты сама его не хочешь, Наташа. Отпусти меня, Ром». Пытаюсь высвободиться, чувствуя себя в очень уязвленном положении. Однако Березовский не отступает. Еще раз тряхнув, вынуждает смотреть в глаза. «Что за интервью?» «Какое интервью?» Спрашиваю тихо, сразу понимая, о чем речь. Он сказал, что я тебя раскрутил на какое-то интервью. Какое интервью, Наташа? Чёрт. Давай, рассказывай, я жду. Прижавшись затылком к дверному косяку, я ненадолго прикрываю глаза и провожу ладонью по щеке. «Наташа», — повторяет он нетерпеливо. «Интервью для издания «Итоги», — проговариваю я. Мне позвонили и предложили ответить на несколько вопросов, я согласилась. «Каких вопросов, Гайка?» — спрашивает, склонив голову так, чтобы заглянуть в мои глаза. «На что ты подписалась? Я не подписывалась!» Я согласилась ответить на несколько вопросов о тебе, как о муже и отце. Почему мне не сказала? Потому что знала, как ты отреагируешь. Как? Вот так, как сейчас. Восклицаю с обидой. Скажешь, чтобы я не смела никуда лезть. Скажу, да. Ты не пойдешь ни на какое интервью, Наташа, вот видишь. А я хотела всего лишь помочь. Он отступает и проезжается пятернёй по волосам. Глубоко вздыхает и смотрит на букет от Дениса. Мне физически плохо от того, что я вижу в его глазах. Сколько мы будем продолжать ранить друг друга? Как говоришь, газета называется. Итоги. Кто звонил? Тебе представились? Да. Некий Андрей Краснов. Сука. Что? Почему? Пугаюсь я. Его имя в списке тех, кто регулярно роет под меня. Я пытаюсь выяснить, кто заказчик. Нет. Ром, ты ошибаешься? Оттолкнувшись от стены, он проходит в кухню и останавливается около стола, на котором стоят розы. Висящая вдоль туловища рука сама сжимается в кулак. От вида сбитых костяшек по моей спине проносится озноб. «Тебя пытались подставить, ты понимаешь это?» «Не думаю», — шепчу я. Я звонила Иде, она подтвердила, что это очень влиятельное издание. Они не стали бы заниматься подобным. «Да откуда ты знаешь, что он из итогов, Гайка? Краснов не имеет к этой газете никакого отношения». «Но Ида сказала, что знает его лично. Она поручилась за него. Может, ты вообще про другого Краснова говоришь?» Застыв на мгновение, Березовский медленно оборачивается и перехватывает мой взгляд. Я тут же считываю посылы и начинаю отчаянно мотать головой. «Нет, нет, нет, нет!» Сжимаю пальцами виски и, крутанувшись на месте, вылетаю из кухни. Рома догоняет меня в гостиной. Резко разворачивает к себе и, усадив на диван, опускается передо мной на корточки. «Слушай меня, Гайка, никаких интервью. Если этот Краснов начнет звонить, ты просто кладешь трубку, поняла?» «Ты накручиваешь!» «С фотографом никаких контактов, Наташа!» Повышает голос, давя интонацией. «Никаких! Это значит вообще никаких!» Я не собиралась с ним больше общаться. Мы повздорили, и я его выгнала. «Блядь», — выдыхает он. «Это лучшая новость за сегодня». «Но насчет Краснова...» Опустив руки на мои колени, Березовский их сильно сжимает. Я невольно морщусь. «Когда ты научишься доверять мне, а? Я просто прошу тебя прислушаться. Ты сам сделал все, чтобы я не доверяла тебе. Напоминаю не к месту». И тут же прячу лицо в ладонях. Рома поднимается, делает шаг назад, потом второй, третий. «Не говори с ним больше. Я пробью его еще раз». «Хорошо». «Сашка спит?» «Да». Отвечаю, чувствуя, как внутри все холодеет. «Я тогда позже зайду».